Вместо того, чтобы попробовать переговорить, эти разумные начали требовать. И даже угрожать. Ну, что же. Напугали меня. Территории все грозили лишить. Теперь пусть что хотят, то и делают, если у них это получится. Кстати, их форпосты сейчас находятся под наблюдением гоблинов, чтобы контролировать ситуацию. И гномы сидели внутри. Они так были уверены в гении и возможностях древних гномов, что банально не ожидали такого сюрприза со стороны, по их мнению, обычных людишек. Несколько гномов выходили из своих крепостей и даже пытались попробовать прорубить себе новую дорогу. Но появившиеся поблизости хищники из леса заставили их чуть ли не с визгом скрыться в убежище. После этого они прекратили появляться. А я пока готовил арбалеты и те самые баллисты. Мне понравился составной лук убийцы с гильдии ассасинов. И я начал пытаться сформировать что-то подобное. Он был достаточно мощный и при этом складной. Его можно было банально сложить и убежать. А по своему размеру в разложенном состоянии он был величиной чуть ли не с гоблина. Самим гоблинам тоже понравилось такое устройство. Можно было сделать ту же самую баллисту с такими же дугами. Просто приносишь ее на нужное место, собираешь, тетиву одеваешь, а потом при помощи своеобразных шестеренок прокручиваешь рукоятку, при помощи которой эти самые дуги лука, который стреляет, раздвигаются дальше, натягивая тетиву максимально сильно. Я просто вспомнил одну историю про Архимеда, который как-то говорил о том, что ему, чтобы сдвинуть землю, нужна всего лишь точка опоры. И все. Одна только история о том, что он при помощи нескольких блоков в одиночку стянул с мели целую галеру, сама по себе стоит отдельного упоминания. Именно поэтому я прекрасно понимал, что при помощи блоков и тех же шестерен можно получить хорошее усилие, которое может помочь в данном случае. Надо сказать, что гоблины действительно были очень умными. Они быстро поняли все то, что я хочу сделать. И сразу же начали эксперименты с этими шестернями. И у них получилось. Они сделали что-то наподобие пулеметов Максима. На колесиках этакие станочки. Куда-нибудь перебегают. Устанавливают эту штуку, несколько оборотов рычагом, и вот у них уже готов фактически стационарный стреломет, похожий на полноценную баллисту. Выстрел, сброс стопоров, шестерни из-за пружин, про которые я им тоже рассказал, стягиваются обратно, прокручивая весь процесс в обратном порядке, только в этот раз уже автоматически. И это устройство снова собирается в компактный станочек на колесах, с которым можно спокойно убежать обратно. Пока я занимался всеми этими делами, прошло 2 недели, и внезапно я почувствовал угрозу, возникшую на границе Черного леса, словно там появляется что-то серьезное. Естественно, что гоблины-егеря тут же доложили мне о происходящем. Черный лес стягивал туда силы. Как и следовало бы думать, это те самые красавцы из-под земли, я имею в виду гномов, не додумались ни до чего другого, а просто пригнали полноценное военное подразделение, вооруженное топорами. Я не знаю того, на что именно они рассчитывали в этом лесу. Я понимаю, что их построение монолитного строя очень удобно в сражении, в чистом поле. Но даже если в этом поле будет неровная поверхность, какие-нибудь ямы и канавы, то этот строй банально развалится. Он хорош именно тогда, когда все воины идут по идеально ровной поверхности, в ногу. Ну, максимум перекос там может быть сантиметр, не более того. Иначе в данном случае такие разумные не добьются ничего, а банально просто оставят себя на растерзание противника, так как в их строе появятся щели, в которые можно будет пробить стрелами, копьями, да мало ли чем. В том-то и дело. А тут они пришли в лес. Эти герои, выставившие из-под своих доспехов ярко-красные, явно окрашенные длинные бороды, выходили вперед и стояли редким строем между деревьями, пока их товарищи у них за спиной старательно пытались проредить растительность леса, чтобы очистить дорогу. Знаете, когда я об этом узнал, то у меня возникла одна интересная мысль. Они что, совсем идиоты? Вы бы под ноги хотя бы посмотрели бы. Где вы там дорогу увидели? Там же земля травой покрытая. Раньше там была дорога, я даже спорить не буду. Но теперь ее нет. Так какой смысл вырубать растительность, если вы просто не можете ничего поделать? Особенно если учитывать тот факт, что она выросла там за одну ночь. Однако эти разумные почему-то даже не задумывались о таких вещах, а банально старались вырубить лес, который им мешает. Несколько из этих умников даже додумались попытаться руками сломать колючие кусты и тут же сползли на землю, корчась от мук, так как яд на этих кустах был смертельный. Наконец-то до них дошло, что кусты трогать руками не стоит, так что они принялись махать своими топорами. Эти кусты были еще молодые, и до их корней можно было добраться, хотя это тоже для них закончилось не безболезненно. Еще пара дровосеков все же не убереглась и также сползли на землю. Заранее предполагая, что этих разумных ожидает сюрприз, гоблины залезли на деревья и наблюдали оттуда сверху за всем происходящим. Гномы старательно пытались очистить дорогу, пытались махать топорами, пока эти кованые бочонки с ярко-красными бородами продолжали топтаться между деревьев, причем, замечу сразу, они притащились в лес со своими здоровенными щитами. Кажется, такие щиты башенными называют. Так вот они с этими здоровенными листами металла теперь стояли посреди леса. Эти щиты были удобны именно в плотном строю. Но что они с ними в лесу собирались делать, я банально не понимаю. Они, видимо, тоже потом уже задумались о глупости подобного поступка, когда с диким ревом и визгом в эту часть леса, в которой они уже сделали хорошую просеку, ворвалось три довольно крупных кабана, следом за которыми шли волки. Обычная ударная группа для данной местности. Кабаны просто прорвались вперед. Они не гонялись за гномами между деревьями или кустами. Они воспользовались тем, что гномы сами очистили им дорогу, вырубив ядовитые кусты с колючками прямо перед воротами своей своеобразной крепости. И даже ворота открыли нараспашку. Ну еще бы! Ведь перед воротами стояла гордость их народа. Эти самые кованые бочонки с ярко-красными бородами. Я уже только потом вспомнил о том, что это те самые рыжебородые. Хваленная гвардия короля Подгорного королевства. Так вот эти разумные, видимо, не понимали того, какую глупость совершили. И результат не заставил себя ждать. Эти кабаны, пройдя сквозь их ряд, банально расшвыряли этих разумных, которые были сильны, как я уже сказал, в плотном строю. И когда их со спины подпирают товарищи. А так они разлетелись, как кегли. Трое из них даже залетели в те самые колючие кусты, где и остались висеть на колючках. Какими бы плотными их доспехи ни были, щели в этих доспехах все равно есть. И колючки в них попали. Сами же эти кабаны, прорвавшись внутрь их своеобразного строя, пошли дальше и банально ворвались в их форпост. И вот там началось веселье. Следом шли, как я уже сказал, довольно голодные волки, которые продолжили охоту на растерявшихся гномов. Да, пара гномов попытались встать спина к спине. Только они не учли важности момента. Как только появлялся какой-то островок своеобразной стабильности и защищенности, как на него дух страж черного леса тут же направлял ближайшего кабана. Так что эти разумные снова разлетались в разные стороны, как те же кегли. В общем, в скором времени этот форпост гномов перестал существовать. От него остались только стены. Внутри не было ничего целого, да и живых не осталось. Хуже всего было то, что мы даже не додумались закрыть ворота. Не тех, что вели в герцогство Маурус. Не тех, которые шли в черный лес. Эти они действительно забыли закрыть, так как считали себя защищенными. А те, которые вели как раз в сторону обжитых территорий, кабаны просто выбили. На территорию того же самого многострадального герцога. Там был своеобразный язык из земель королевства Муран, которые примыкали к Черному лесу и подходили к территории Подгорного королевства. Вот эти земли и пострадали из-за их глупости. А раньше они были стабильными. Ну, а что я могу в этом случае сделать? В данном случае виноваты были именно гномы. Что они сделали? Они снова решили, что умнее всех. Ну и получили признание своего ума. Я уже потом, когда гоблины начали стаскивать ко мне трофеи в виде изувеченного металла доспехов этих гномов, сумел подсчитать, что в общей сложности в этом деле погибло 30 тех самых рыжебородых, не считая всех остальных. В общей сложности гномов погибло под 150. Лишь потом, когда твари вернулись в лес, я приказал гоблинам снова высадить растительность вдоль границы. Конечно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что это можно было сделать и раньше. Ну, да. Ну, закрыл бы я эту границу, которую нарушили гномы. А дальше что? Те твари, которые вышли на территорию герцогства Лан-Маурус, там бы и остались. И продолжали бы там бесноваться. Их бы, конечно, со временем-то все же уничтожили бы. Вот только проблема была бы не в этом. Проблема была бы в том, что, пытаясь остановить этих монстров, погибли бы люди. Больше людей погибло бы. Гораздо больше. Однако в этот раз, видимо, дух страж не стал особо долго гонять этих хищников в виде волков и главных сил в виде тех самых кабанов по территории герцогства. Ему хватило и того, что удалось разобраться с гномами. Все-таки 150 разумных — это вам не шутки? К тому же сразу стоит отметить тот факт, что рыжебородые сражались до последнего. Один даже после того, как бивень кабана пробил ему бок, продолжал пытаться махать своим мечом. Ну, у него хотя бы хватило ума щит свой бросить. Но и это ему не помогло. Металл, оставшийся от этих разумных, мы потом долго собирали. Где-то он просто валялся. А где-то его просто высрали. Ну, а что вы хотите? Эти хищники своих жертв просто разрывали и проглатывали. И даже тот факт, что это был мифрил, не особо им помог. Они все погибли. Зато нам добавилось достаточно много неплохого металла и оружия. Оружие гномов, хотя и было специфичным, по крайней мере, не совсем плохим, что я впоследствии собирался использовать. К тому же я гномов к себе не звал, так что пытаться меня в чем-то обвинять было бы просто бессмысленно. Интересно будет потом посмотреть на то, что эти разумные попытаются предъявить мне». Немного подумав, я решил все-таки немножко еще подразнить гномов. Я привел с собой элементаля земли к их пустующему форпосту. Тоже ночью. Тоже тихо и незаметно. Пока что тут никого постороннего не было. Гномы еще не пришли в себя после той встряски, и этот форпост пустовал. И поэтому я спокойно при помощи земного элементаля уничтожил его остатки. За одну ночь. На утро на том месте можно было встретить кучу мусора, оставшуюся от различных строений в виде дверей, окон, скамеек, шкафов, тех же самых гор посуды или еще чего-нибудь. Самих стен не было, камня не было и форпоста больше не было. А на месте, где они пытались сделать дорогу, снова появились кусты с ядовитыми шипами. Причем я постарался в этот раз больше магии природы туда влить, чтобы эти кусты стали более сложно срубить. А также пару довольно крупных коренастых деревьев вырастил. Потом я решил разобраться также и со вторым форпостом. Да, он стоит глубже в землях людей. Но надо же все-таки предупредить герцога Лан-Маурус о том, что сюрприз неизбежен. Иначе эти разумные доведут его до какой-либо глупости. Кто им может попытаться привезти сюда в виде грузов тех же самых дураков с крашенными бородами? И снова попытаться прорубить тебе дорогу. Такие вещи надо пресекать на корню. И герцог это должен понимать. Ведь вообще-то они его подставляют под удар. А значит, ему заранее следует знать о том, чем это для него может закончиться. И о том, что это не шутки, он уже должен был догадываться. А если нет, то я ему поясню. Так, а это что за сюрприз? Неожиданно почувствовав какой-то мощный всплеск энергии из центра черного леса, где именно стояла та самая своеобразная пирамида-шпиль, я вздрогнул, сразу же поняв, что случилось что-то весьма серьезное. Судя по всему, зона внимания, которую я ощущал до того, как вернулся на территорию черного леса, все-таки сместилась. И тот, кто хотел проявить ко мне интерес, все же сунулся немножко не туда. Надо как следует разобраться с этим вопросом. Я сразу же подхватил свои артефакты, которые у меня имелись, и посох Нейбо, который буквально дрожал в моей руке от нетерпения, и уже хотел бежать туда, так как понимал, что в данном случае у меня выбора не остается. Я должен помочь этой силе, которая защищает Черный лес, иначе я сам пострадаю. Ведь она защищает сейчас и мои интересы, а значит, моя помощь там пригодится. Но я немного не успел.